«Нам долго еще?» — спросил Виктор. «Долго. Очень долго. Можешь поспать», — откликнулся добрым советом Смирнов. «Не хочется. Тревожно», — догадался о Викторовом состоянии Казарян. «Я просто в автомобиле спать не умею», — соврал Виктор. «А я умею», — сказал Казарян, и, предварительно зевнув, разлегся на заднем сиденье. Проснулся он потому, что Олдсмобиль остановился. Не было уже ночи, в окнах машины серела предрассветная сумеречность. «Где мы?» — спросил Казарян. «В 30 верстах от Твери», — ответил Смирнов. «А», — удовлетворенно промычал Казарян и опять закрыл глаза. «На Волгу посмотри, балда», — посоветовал Смирнов и, открыв дверцу, с трудом выбрался из-за руля. Утренний холодок через открытую дверцу забрался в салон и ликвидировал сонный казаряновский уют. Казарян не то ахнул, не то опять зевнул, сел и тоже открыл свою дверцу. Чуть внизу, сразу же за жидкими кустами, мощно катило к Каспийскому морю, еще охватываемое взглядом верхняя Волга. В предрассветном безветрии на ее поверхности не было ничего, что обозначало бы движение, но она неотвратимо катила и катила. «Первый раз я ее такую узкую вижу», — признался Виктор. «Господи, красота какая!» — вдруг ощутил все Казарян. «Волга», — подвел итог Смирнов, вздохнул и предложил. «А не перекусить ли нам?» Взявший на себя хозяйственное обеспечение операции Александр Петрович был щедр и предусмотрителен. В багажном отделении Олдсмобиля находилась битком набитая продуктами объемистая сумка. Раскрыв ее, приятно удивились. И аккуратные бутерброды, чем хочешь, и овощи с рынка, и фрукты с нюгой, водочкой, коньячок, и два громадных китайских термоса. «Согреться бы не мешало», — вожделенно посматривая на бутылки, индифферентно поразмышлял вслух Виктор. Смирнов глянул на него и, снимая с термоса сверкающую крышку стакан, охотно согласился. «Сейчас согреемся». И разлил по кружкам крепчайший, но уже пахнущий веником от долгой закупорки чай. Пожевав бутербродов и попив чайку, и вправду согрелись. Освободились от ночного оцепенения, захотели действовать, двигаться. Двинулись. За Тверью по мосту переправились на левый берег Волги и въехали в нескончаемые сырые леса. Рассвело окончательно, но свет низкого солнца был только в вершинах леса, а внизу, в ущелье меж хвоей, на дне которого тянулся неширокий асфальт, была глухая серость. И ни души кругом, ни жилья, ни звука человеческого. Дорога, деревья, узкое небо наверху, лишь изредка по-хозяйски квакали, недовольно пролетавшие мимо и назад крупные вороны. «А мы туда едем?» — обеспокоенно спросил Виктор. «Куда туда?» — захотел уточнений Смирнов. «Куда нам надо?» «А надо ли нам туда?» — философски заметил с заднего сиденья Казарян. «В общем, хорошо поговорили», — скрывая друг от друга ощущение приближающейся с каждым километром их движения опасности. «Господи, наконец-то деревня!» — обрадовался Виктор, увидев впереди разрыв в стене леса, в котором помещались темно-серые избенки. Деревня эта была мертва. Она стояла в километре от шоссе, и они, проезжая мимо, увидели издалека, что окна всех домов наглухо заколочены, такого же, как трубы темно-серого цвета, досками. Деревня эта умерла давно.